333. Июнь, 29. Ученик не выше учителя, как бы ни пытался он себя возвышать. Руководство определяется более глубоким знанием, опытом и накоплениями руководителя, если они налицо. И тогда иерархические взаимоотношения остаются, несмотря ни на что. Большой опыт и знания нельзя аннулировать произвольно, но взаимоотношения добровольны. Всякое навязывание исключается. Воображаемые независимости самоутверждения – самообман, ибо выпавшее из иерархической цепи звено теряет прямую связь с иерархией. Но почему же не дать человеку возможность побыть в этой воображаемой независимости, если он того хочет? Навязывание руководства недопустимо. Внутренне же оно остается, если дух руководителя выше ступени. Но отрыв от иерархии и утеря связи трагичны для отпавшего духа. Также напрасны попытки перескочить через звено. Тот, кого признаем мы, должен быть признаваем хотя бы в размере нашего признания, чтобы не порвать незримые нити связи. Оторвавшееся звено предоставлено своей карме.